Приветствуйте госпожу удачу. Коли человек стал дружен с удачей, самим богам неведомо, где кончается эта дружба. Брось такого человека в Евфрат, так он выплывет оттуда с жемчужиной в руке. Вавилонская пословица. С той давней поры, как человек стал человеком, он хотел знать, как приманить удачу. Как сделать так, чтобы выйти к реке и обнаружить там стадо пасущихся жирных газелей? Кого нужно задобрить, чтобы дождь шел тогда, когда этого требует урожай, и останавливался, когда земля уже насытилась влагой? Как сделать так, чтобы под ноги попался ничейный кошель с золотом? Вавилоняне тысячи лет назад задавались этим вопросом, а человечество мучается им по сей день. Как подружиться с госпожой удачей? В древнем Вавилоне не было школы институтов, но жители его были умны. Детей обучали жрецы, взрослые же оттачивали свой ум в храме знаний. О нем не пишут в учебниках и не рассказывают в своих лекциях историки, но храм знаний был не менее значим, чем сам царский дворец. В его стенах все были равны, и даже распоследний раб имел право спорить с царским советником. Аркад часто ходил в храм знаний, поскольку знал, что в разговорах можно почерпнуть немало мудрости. Он говорил с помоста, а десятки вавилонян соглашались или возражали. Подслушаем же его дискуссию с горожанами о том, можно ли привлечь везение в нашу жизнь. Раскаленный солнечный диск уже почил в песках пустыни, на Вавилон опускалась ночь. В просторном зале в храме знаний Аркада уже поджидало много горожан, в основном состоятельных людей средних лет. Самый богатый человек в Вавилоне спросил со своего места: «О чем бы вы хотели говорить сегодня?» Один из пришедших, портной, поднялся и объявил: «Друзья, сегодня со мной случилось необъяснимое. Я шел по пыльной улице, думая о своих делах, как вдруг под ноги мне попался кошелек. Он валялся на земле, никому не нужный. Заглянув в него, я обнаружил несколько золотых сикелей. Я пытался найти того, кому он принадлежал, но не смог. Таким образом, мне улыбнулась сама госпожа удача, подарив это золото за неведомые заслуги. Так давайте же поговорим о везении. Я был бы не против постоянно находить такие подарки богов. Можно ли подружиться с удачей?» «Это очень интересно», — обрадовался Аркад. «Ведь все мы по-всякому воспринимаем такие события. Одни верят, что удача — это редкая случайность, которую невозможно ни предсказать, ни объяснить, и выпадает она кому угодно. Другие же думают, что эта богиня Иштар награждает своих самых преданных последователей. Давайте же разберемся. Но сперва я хотел бы послушать вас, дорогие друзья. Расскажите о случаях, подобных тому, что произошли с этим уважаемым портным, нашедшим золотые сикели». В зале стояла тишина. Никто не торопился высказаться. «Что, ни с кем такого не случалось? Что ж, пожалуй, такое везение и правда редкая птица. Тогда спрошу о другом. Где вы первым делом станете искать удачу?» Вперед выступил юноша в дорогих одеждах. «Думая о случайном везении, я сразу вспоминаю азартные игры. Где, как не в игорном доме, искать его? Там удача бывает благосклонна к человеку и может одарить его щедрым выигрышем, буквально озолотить за одну ночь». Молодой человек было отступил, но его попросили продолжить. «И что же нашел ты там свое везение? Какой стороной повернулись к тебе игральные кости? Или хозяин игорного дома сложил в свой кошелек все твои сикели, заработанные честным трудом?» Юноша присоединился ко всеобщему добродушному смеху. «Признаться, я не думаю, что богиня Иштар и госпожа Удача вообще заметили, что я заходил в игорный дом. А золотиться мне не удалось. Но неужто ничьи кости удача не выкидывала красной стороной вверх? Ни у одного из вас?» «Хорошее начало дискуссии», — прервал их Аркад. «И говоря о везении, нельзя обойти стороной и горные дома. Сердце любого мужчины поддается искушению быстро превратить свое серебро в золото. «Это как на вчерашних скачках, да, Аркад?» — заговорил еще один слушатель. «Я стоял прямо за твоей спиной и видел, как ты сделал ставку на серых лошадей из Ниневии. Я поверить не мог, ведь все знают, что нет никого лучше и быстрее наших, вавилонских гнедых. Стало быть, эта удача шепнула тебе в ухо, что на последнем круге вороной споткнется и полетит прямо под копыта нашим лошадям, и ниневийские гнедые неожиданно победят». «Я не думаю, что великой и доброй госпоже удачи есть дело до скачек или игорных домов, друг мой», — с улыбкой отвечал Аркад. «Тем более, что там мы обычно проигрываем. Я больше верю в то, что ее забота — те, кто умеет добросовестно трудиться, и своей работой показывает, что он готов к ее благосклонности. Когда ты занимаешься честным трудом, торгуешь, мастеришь, строишь, ты можешь иногда терпеть неудачу. Компаньоны порой подводят, а корабли с товарами попадают в шторм. Но если ты не опускаешь руки и продолжаешь свое дело, со временем ты все больше ощущаешь, что удача на твоей стороне. Ты все равно добьешься успеха. А что касается азартных игр, несмотря на то, что игорный дом — первое место, пришедшее вам на ум при слове «удача», на самом деле это последнее из мест, где стоит ее искать. «Как же так, Аркад? Ведь весь смысл этого места в том, чтобы испытать удачу». «Смысл этого места в том, чтобы хозяин игорного дома получил свою прибыль. Это его труд, как для вас пошив одежды или торговля. И, конечно, смысл его труда в том, чтобы заработать денег, а не в том, чтобы озолотить вас. Вы не представляете, как велик его доход и как мал ваш шанс на выигрыш. Возьмем игру в кости. Бросая, мы делаем ставки, какая из граней кости окажется наверху. Если красная, вы забираете выигрыш, равный четырем вашим ставкам. Любая другая, и вы теряете все свои деньги. У кости шесть граней. Получается, у нас есть целых пять шансов проиграть. Однако, поскольку выигрыш четырехкратный, у нас есть четыре шанса победить. За ночь игры хозяин заведения рассчитывает забрать себе пятую часть от всех ставок, что были сделаны. Сама игра рассчитана на постоянный проигрыш. Можно ли всерьез думать, что это место, где живет удача, и тем более, что там можно умножить свой капитал? Но ведь кто-то выигрывает. И много. Да, но это не благосклонность госпоже удачи, а верный расчет хозяина игорного дома. Если никто и никогда не будет выигрывать, станут ли люди приходить к нему и нести все больше серебра? Деньги, которые зарабатываются таким образом, теряют свою ценность. Конечно, это по-прежнему серебряные и золотые сикели, но вы же сами заработали их усердным трудом. Вы заложили в них больше, чем их блеск. Вы вложили в них себя. А хозяин игорного дома просто заберет их одним движением руки, бросившей кости. Я знаю многих состоятельных горожан, и ни один из них не готов кормить такие заведения. Я не могу сказать, что это нечестный заработок, но обогащаться на человеческих страстях — дело неблагодарное. Знаете ли вы тех, кто приумножает свое состояние таким образом? «Кроме владельцев игорных домов?» — пошутил кто-то. «Быть может, кто-то из вас скрывает некую правду, не желая делиться секретами такого заработка?» Повисла тишина. Некоторые люди посмеивались. Таких в зале не нашлось. Но мы отклонились от беседы и стали искать госпожу удачу там, где она явно не водится. Везение, снизошедшее на нашего друга портного, нашедшего кошелек золотых сикелей, — большая редкость. За игорным столом его тоже нет. К слову, на скачках я проиграл гораздо больше золота, чем выиграл. А что же до наших торговых или ремесленных дел? Заключая успешную сделку, можем ли мы считать это удачей, или это лишь результат наших трудов и заслуженная награда? Чтобы взглянуть на это пристальнее, поговорим об обратном. Случалось ли у вас такое, что удача сама бросалась вам под ноги, но вы ее упускали? Подбрасывала ли она вам такие сделки, которые действительно могли бы утяжелить ваш кошелек, но по какой-то причине они не состоялись? Вперед выступил пожилой торговец в белых одеждах. Волосы и борода его тоже были белыми. Ступал он тяжело, а взгляд его был суров. «Приветствую тебя, Аркад, и всех, кто готов меня слушать. У меня есть история о том, как щедра может быть удача к некоторым из нас. И с какой великой глупостью мы порой смотрим на протянутую ей руку. Давно, когда я был еще молод, но уже женился и сумел заработать небольшое состояние, ко мне пришел отец. Он рассказал, что сын его друга замыслил одно предприятие, которое может принести богатство в будущем. Он обнаружил, что на окраине города есть большой, но заброшенный участок земли. Его никто не покупал, потому что он находился на холме, и оттого было сложно доставлять туда воду. Высушенный холм не представлялся выгодным вложением, и поэтому покупатели обходили его стороной. Но сын друга отца придумал, как обогатить эту скудную почву. Он решил построить там мельницу, которую бы приводили в движение быки. И тогда земля получала бы достаточно влаги, чтобы на ней можно было выращивать пищу. Затем он думал поделить эту большую территорию на небольшие участки и продавать их горожанам по цене, намного превышающей ту, что была сейчас. Но ему не хватало денег для первого шага — выкупить этот выжженный солнцем холм. Сам он был из большой семьи. Его отец не слыл богачом. Он был лишь юношей, скопившим небольшой капитал, как и я тогда. Ему нужны были люди, которые согласятся откладывать, как и он, десятую часть своих доходов, пока не наберется сумма, необходимая для покупки земли. И когда план юноши осуществится, они поделят между собой прибыль по справедливости. И такие люди нашлись. Их набралось 12 человек. Стать 13-м мне и предлагал мой отец. «Звучит как выгодное предложение», — кивнул Аркад. «Таким оно и было. Отец обратился ко мне тогда со всей мудростью, что у него была. Сын мой, хоть ты и молод, но это не будет длиться вечно. Позаботься о своих капиталах уже сейчас. Начни откладывать десятую долю от доходов. Вложи их в надежное предприятие. И тогда ты встретишь старость свою в достатке и уважаемым человеком». О, как он уговаривал меня! И я не отрицал, что он рассуждает разумно. Я был благодарен ему за заботу о моем будущем. Но я был молод и глуп. Я думал, что впереди у меня еще много сотен лун, и я успею позаботиться о своей старости. А тогда мне хотелось жить в удовольствиях. Я убеждал себя, что даже если отец упустил свое время разбогатеть, я не совершу его ошибок, ведь времена уже другие, и Вавилон щедр к своим гражданам. Умоляю тебя, сын, не медли, следующим же утром поди к тому юноше и скажи, что ты согласен участвовать в его предприятии. Но я медлил, и я сомневался». Кроме того, на базар недавно прибыли финикийские торговцы и привезли из-за моря роскошные одежды. Нам с женой очень хотелось их поскорее купить. Так что я отказался от вложений и обзавелся этими великолепными кусками тканей, которые к сегодняшнему дню уже давно истлели. А ведь по сумме это было примерно столько же, сколько бы я скопил для того, чтобы вложиться в ту землю и в строительство мельницы. Предприятие того юноши в итоге принесло им больше золотых сикелей, чем они могли предположить. Так я упустил свою удачу, выбрав удовлетворение сиюминутного желания. Присутствующие в зале сочувственно вздохнули. Да, упустить такую удачу действительно очень обидно. «Пример этого почтенного человека», — выступил со своим словом смуглый погонщик верблюдов, — «показывает нам, что удача улыбается тому, кто использует свои возможности. Любое богатство начинается с первого медика. Это сейчас я почтенный караванщик, и мое стадо верблюдов насчитывает сотни и сотни голов. Но так было не всегда. Я помню, как я, юноша, у которого еще толком не пробилась борода, купил первого верблюжонка на серебряный сикель. Это все, что у меня было тогда. И верблюжонок тоже стал всем. Он был моим первым шагом к богатству, хоть я тогда об этом и не догадывался. Мне видится, что самая первая возможность, которую подкидывает нам госпожа удача, это принять решение о том, чтобы сколотить состояние. Это по силам каждому из нас — пораскинуть мозгами и поставить себе цель. У того, кто делает это в юном возрасте, больше времени, а значит и возможностей. Пожилой отец предыдущего рассказчика был мудр в своих суждениях, советуя сыну сделать вложение, но для него самого судьба уже не оставила такого изобилия возможностей. И... Он повернулся к портному, тому самому, кто нашел кошелек с золотыми сикелями. «Позволь мне предположить, друг мой, что твоя находка не есть удача сама по себе, но возможность. Если ты вложишь то, что щедро подбросили тебе боги, в выгодное предприятие, в старости ты сможешь сказать, что это было великой удачей. Если же ты накупишь на эти деньги ослов и дорогих украшений для жены, пожалуй, это везение лишь принесет печаль твоим сединам». Все, включая портного и Аркада, согласно закивали. «Благодарю, друг погонщик, слова твои мудры, и я непременно воспользуюсь этим советом». «Спасибо, разрешите я сказать?» — раздался голос из зала. Это был какой-то чужеземец, облаченный в непривычные одежды и со странной прической. «Я не отсюда, я из Сирии. На ваш язык я говорить плохо. Я хотеть назвать этот друг, который не дать свое серебро на мельницу. Я не знать этого слова на ваш язык, это может быть оскорбление. Как вы называть того, кто тянуть время постоянно, вместо того, чтобы делать полезное?» «Тугодум», — подсказал кто-то. «Да». «Вот как я назвать его. Когда возможность приходить к нему, он ждать. У меня много дела говорить. Какие дела, друг, когда удача стоять перед тобой? Она не ждать тугодума. Удача хотеть, что ей отвечать скоро и идти навстречу быстро. Иначе она обижаться и уходить. Большой тугодум этот торговец». Все в зале рассмеялись. Прав был этот странный человек, с трудом выговаривавший слова на аккадском языке. Сам же торговец выступил вперед и благодарно поклонился сирийцу. «Тысяча восхищений тебе, человек издалека, который не боится открыто говорить правду на чужой земле». «Что же это была чудесная, поучительная история?» — продолжал беседу Аркад. «Есть ли еще кто-то, кто хотел бы поведать нам об упущенной удаче? Позвольте выступить мне». От толпы отделился человек в красных одеждах. «Я торгую скотом. В основном верблюдами и лошадьми, иногда козами и овцами. Однажды в мою дверь стучалась госпожа удача, но момент был настолько неподходящий, что я упустил ее. Возможно, это и было причиной. Моя история на ваш суд». «Как-то раз я возвращался в город из окрестностей Вавилона. 10 дней я провел там в поисках годных верблюдов, но потерпел неудачу. Ни с чем я возвращался домой. Но солнце уже ушло во тьму тогда, и городские ворота оказались закрыты. Как раз в те дни Вавилону угрожала осада, и стражники наотрез отказались меня пускать. Я разгневался, но... мне ничего не оставалось, кроме как приказать рабам разбить шатер недалеко от городских стен. Еды было немного, вода заканчивалась, ночь предстояла безрадостная. И тут ко мне подошел пожилой человек, он представился землевладельцем, приведшим отару овец на продажу. Но, как и я, он оказался у запертых ворот и вынужден был коротать ночь снаружи вавилонских стен. «Господин», — сказал он мне, — «я вижу в вас торговца, так ли это? Дело в том, что я привел свою отару на продажу. В ней ровно 900 голов. Я планировал согнать их в город утром. Но раз вы здесь, не согласитесь ли купить их у меня сейчас? Моя жена больна, и я бы хотел как можно скорее вернуться к ней. Я слышал нескончаемое блеяние из темноты, и казалось, что овец действительно очень много. И поскольку за 10 дней я так и не купил ни одного верблюда, то обрадовался хоть какой сделке. Завтра я отгоню их в город и с выгодой продам. Старик хотел закончить дело поскорее, поэтому я сумел сторговаться с ним на очень хорошую цену. Мы ударили по рукам, и я велел рабам начать считать овец. Не стану утомлять вас подробностями, друзья мои, но, думаю, вы представляете, каково это — считать сотни беспокойных, замученных дорогой животных в темноте ночи. У нас ничего не получилось». Я сказал старику, что пересчитаю овец с первыми лучами солнца, когда хоть что-то будет видно, и тогда заплачу ему. Он взмолился. «Добрый господин, прошу, заплати мне 2/3 сейчас, и мы с рабами сядем на верблюдов, и я поеду к жене. Я оставлю самого умного раба, вы сможете заплатить оставшуюся сумму ему. Ему можно доверять». Но я был непреклонен. «Дело ли поступать так? А если утром окажется, что там всего 5 сотен голов?» Я отказался наотрез и ушел в шатер, чтобы немного поспать. И вот так, друзья, я отвернулся от удачи. Задолго до того, как я проснулся, но когда городские ворота уже открылись, оттуда вышли 4 торговца. Они увидели великолепное стадо и сразу же стали договариваться о сделке. Помните, что Вавилону грозила осада, и овцы были в цене? По итогу старик продал отару в 3 раза дороже той цены, за которую он был готов продать их мне. Такова моя история и мой урок от госпожи удачи. «Такая история случается не каждый день», — сказал Аркад. «Чему же она нас научила?» «Тому, что деньги стоит вносить сразу, как только заключаешь сделку», — высказался коневод, внимательно слушавший торговца. «Часто случается, что ситуация складывается удачно, и сделка выглядит честной и понятной. Но почему-то мы меняем решение. И тогда приходится бороться не с ворами и мошенниками, а уже с самим собой. Удивительное наше свойство, как людей, менять свое мнение, когда мы правы. У принятого решения на поверку очень шаткая позиция. Мудрецы говорят, что первая мысль всегда самая верная. Поэтому я приучил себя всегда сразу вносить задаток, когда судьба предлагает мне хорошую сделку». «Спасибо, и я иметь сказать теперь», — снова начал сириец. «Все ваши рассказы похожие. Возможности и шансы ускользать по одной и той же причине. Удача каждый раз приносить, хорошая сделка тугодум. Тугодум каждый раз говорить: нет, не время. А когда время для хорошей сделки? Когда солнце пойти вспять по небу? Когда дождь идти из земли вверх? Время для хорошей сделки сейчас. Как же можно стать богатой, если такой тугодум?» «Не могу не согласиться с тобой, друг чужестранец», — отвечал торговец. «Удача отвернулась от нас, потому что мы медлили. Мы все желаем разбогатеть, но когда появляется такая возможность, нас начинает точить червь сомнения. Да так настырно, что удача уходит, не дождавшись нас. Мы испытываем неуверенность, мы ищем отговорки, вредим самим себе. Не знал я, будучи молодым, этого замечательного слова «тугодум». Я говорил себе, я просто проявил осторожность. Потом думал, что заупрямился, желая оставить последнее слово за собой. И, наконец, понял, что это просто ужасная разрушающая привычка без нужды откладывать на потом то, что нужно сделать сейчас. Как я разозлился на себя! Я принялся искоренять в себе эту привычку с яростью осла, запряженного в колесницу. И когда я сделал это, сумел, наконец, проложить путь к истинному успеху». «Спасибо! Я иметь вопрос, чтобы спросить. Господин торговец, кто не платит серебра за пустой участок и мельницу? Твоя одежда хорошая? Ты говорить как знатный вельможа. Похоже, у тебя есть богатство. Скажи, ты сейчас уже не тугодум?» «Как и наш друг-закупщик скота, я долго поддавался нерешительности. История, когда я упустил удачу с участком земли, к сожалению, не единственная в моей жизни. Но со временем я осознал, что именно это мешает мне достичь успеха. А стоит лишь раз распознать врага, который живет у тебя внутри, и с ним уже можно бороться. Поэтому я победил в себе тугодума, стал действовать и действительно нажил большое состояние. А что думаешь ты, Аркад, самый богатый человек в Вавилоне? Только глупец не считает тебя везучим. Что скажешь, так ли нерешительность и промедление вредит хорошей сделке? Да, друг мой, вредит. Я долго живу и видел многие поколения людей, желавших разбогатеть. Все они действовали разумно. Сперва набирались знаний и мудрости, потом начинали действовать. Всем, абсолютно всем из них судьба рано или поздно предлагала возможности. А вот использовали их немногие. И, конечно, удача перестала стучаться к ним в двери. Но давайте спросим и нашего уважаемого портного, обретшего по воле удачи кошелек с золотыми сикелями. «Что теперь ты думаешь о своем везении, дорогой друг?» «Я думаю, — отвечал портной, — что понимал везение не так, как есть на самом деле. Мне казалось, что это просто что-то, что случается с тобой без всяких причин, как самая приятная вещь на свете. Теперь я вижу удачу не в самом золоте, которое пришло ко мне, а в той возможности вложить их в надежное дело, чтобы обеспечить свое будущее. И уж я постараюсь эту возможность не упустить». «Ты совершенно прав. Мудрость, родившаяся в нашей беседе, послужит тебе добрую службу. Если бы ты, торговец, и ты, закупщик скота, согласились на те сделки, сейчас вы бы говорили, тогда мне улыбнулась удача. Я разбогател на продаже той земли. В ту ночь удача протянула мне руку. Я хорошо заработал, продав отару овец в Вавилоне». Мы начали этот разговор, пытаясь понять, как привлечь удачу. Полагаю, теперь ответ очевиден. Ее невозможно привлечь, поймать, пригласить в свой дом. Но можно использовать шансы, которые предлагает нам судьба. Хватайся за ту возможность, что предлагает тебе жизнь, и милостивая богиня Иштар улыбнется тебе. Госпожа удача любит тех, кто действует». Удача — это возможности, которые мы не упустили.